«Какие?» «Мы все тут слепые. Мы не знаем, кто они», — сказал аптекарь. «Но, кажется, из последней партии, из тех, кого доставили всем скопом. Ну и почему же они вам не позволили забрать продукты?» — спросил доктор. «До сих пор вроде бы хоть с этим сложностей не было. Они сказали, что, как раньше было, больше не будет. Отныне кто хочет есть, должен платить». Стены палаты содрогнулись от возмущенных криков. «Да быть такого не может! Отняли нашу еду!» «Барье проклятое! Какой позор! Обирать таких же слепцов, как они сами!» «Не думал, что доживу до такого. Надо пожаловаться сержанту». «Кто-то из самых решительных предложил всем вместе идти выручать свое законное достояние». «Не так-то это будет просто», — высказался аптекарь. «Их много. Мне показалось, целая орава. И что самое скверное, они вооружены. Как? Чем?» «Ну, палки у них, по крайней мере, точно есть. По руке мне так саданули, до сих пор болит», — сказал еще один из троицы. «Надо попробовать уладить дело миром», — сказал доктор. «Я пойду с вами, поговорю». «Думаю, это недоразумение». «Пойдемте, провожу», — сказал аптекарь. «Только судя по тому, как они настроены, очень сомневаюсь, что они вас послушаются. Как бы то ни было, надо идти, не сидеть же здесь. Я с тобой», — сказала жена доктора. Она заменила пострадавшего слепца, который считал, что уже выполнил свой долг, и потому остался в палате рассказывать остальным про это рискованное предприятие. «Еда! Вот она! В двух шагах! А попробуй-ка взять! Стоят стеной! Да еще с палками!» Особо подчеркивал он. Двигаясь плечом к плечу, они прокладывали себе дорогу среди слепых из других палат, и в вестибюле жена доктора с первого взгляда поняла, что никакие дипломатические переговоры сейчас невозможны и, скорее всего, возможно, не будут никогда. Посреди вестибюля, плотным кольцом окружив коробки с продовольствием, выставив на манер штыков или копий палки и выломанные из спинок кровати железные прутья, одни слепцы держали круговую оборону, противостояли отчаянному натиску других, которые беспорядочными наскоками, не заслуживающими звания атаки, силились прорвать строй, пытались нащупать в ней брешь, оставленную случайной или по беспечности, и получали палками по воздетым и вытянутым рукам. Иные же ползли на четвереньках, пока не утыкались в ноги неприятелю, встречавшему их ударами по спине или пинками. Не хочется даже и добавлять, что происходило это все вслепую, ибо как иначе могло бы это происходить? Картину боя дополняли негодующие вопли, яростные крики: «Отдайте нашу еду! Требуем право на хлеб! Сволочи! Да что же это за паскудство такое? Да быть этого не может!» И нашелся даже человек столь наивный или по рассеянности забывший, где он, что крикнул: «Вызовите полицию!» Хотя не исключено, что и полиция уже здесь. Слепота, как известно, на профессии не смотрит, и двое известных нам блюстителей закона давно убиты, и хоть и с большим трудом в землю зарыты. Влекомая абсурдной надеждой на то, что власть вмешается и вернет в сумасшедший дом порушенный мир, восстановит справедливость, порядок, спокойствие, одна слепая сумела подобраться к центральному входу и в буквальном смысле на ветер бросить отчаянный призыв: «Помогите! У нас отнимают еду!» Но солдаты, если что и сделали, то лишь вид, будто ничего не слышит. Ибо от капитана, побывавшего тут с инспекцией, сержант получил приказ предельно ясный: «Ни во что не вмешивайтесь. Пусть хоть поубивают друг друга». Слепая между тем исходила криком, похожим на те, которыми оглашались стены психушки в прежние времена, хоть и не была безумной, а всего лишь обезумела от чистого отчаяния. Осознав, наконец, всю тщету своих призывов, она, рыдая, повернула назад, не сознавая, куда идет. И тотчас подвернулась под удар, и дубинка, угодив ей по голове, свалила замертво. Жена доктора хотела было броситься, поднять ее, но в толчее не смогла сделать и двух шагов. Те слепцы, которые считали, что у них есть право есть, дрогнули, и теперь уже напрочь, утратив способность ориентироваться, начали в беспорядке отступать, спотыкаться и натыкаться друг на друга, падать, подниматься, снова падать. А кое-кто, измученный, избитый, скорченный от боли, больше и не пытаясь вставать, сдавался. Оставался лежать лицом в пол, в каменные его плиты. Тут жена доктора к ужасу своему увидела, как один из грабителей достал из кармана пистолет, резко поднял его дулом кверху. Пуля сковырнула с потолка изрядный кусок штукатурки, обрушившийся на головы и усиливший общее смятение. Стрелявший крикнул: «А ну тихо! Заткнулись все! Если кто пикнет, буду стрелять, на кого Бог пошлет. Потом не жалуйтесь». Слепцы замерли. «Сказано ведь уже было раз навсегда», — продолжал человек с пистолетом. «Жратвой отныне распоряжаемся мы. Все слышали? И чтоб никому больше даже в лоб не влетало ходить за ней. В дверях поставим своих. Кто попробует нарушить наш закон, пусть на себя пеняет. Еда отныне будет продаваться. Хочешь кушать — плати». «Чем платить?» — спросила жена доктора. — Я сказал молчать всем! — взревел тот, водя стволом пистолета из стороны в сторону. — Но ведь мы же должны понять, как все это будет происходить. Как мы будем получать еду? Все вместе или каждый сам по себе? — Да чего же деловая! — заметил кто-то из бандитов. — Кокни ты ее! Чтоб не выступала, одним ртом меньше будет. — Давно бы кокнул! «Кабы глаза при мне были», — ответил главарь, и потом, обращаясь ко всем: «Разойдись по палатам, давай-давай, пошевеливайся, двигай копытами. Когда занесем жратву внутрь, скажем, что надо делать». «Но как же все-таки будет с платой? Во что нам обойдется кофе с молоком и галета?» — не унималась жена доктора. «Нет, но она прям нарывается», — сказал тот же голос. «Ладно, с ней потом разберусь», — сказал главарь. И уже другим тоном добавил: «Значит так, выделяете двоих с каждой палаты. Сдаете им все, что есть ценного. Все равно что, лишь бы денег стоило. Все принимаем. Деньги, кольца, перстни, цепочки, брелочки, серьги, бусы, часы, браслеты. У кого что есть. И они несут это все в третью палату левого крыла. Мы там будем. И мой вам дружеский совет: не дай вам Бог смухлевать. Наперед знаю, что кое-кто постарается прикопать ценности. Но я так скажу: этот номер не пройдет. Мало соберете — жрать не получите. Жуйте тогда свои банкноты, грызите бриллианты». Слепец из второй палаты правого крыла осведомился: «А скажите, как все же это будет организовано? Мы отдадим все сразу или же будем вносить плату за каждый прием пищи?» — Я, видать, непонятно объяснил, — рассмеялся главарь. — Сначала платите, потом кушаете. А дальше платить будете, соответственно, тому, насколько наедите. Бухгалтерия, конечно, та еще. Мозги вывихнешь. Так что лучше собрать да принести все одним разом. А мы посмотрим, сколько еды вы заслужили. Только еще раз честно предупреждаю: не вздумайте что-нибудь припрятать, потому что вам это очень дорого станет. А чтоб не говорили, что, мол, нечестно поступаем, учтите, что как все будет отдано, мы проверим, все ли. Ну и если найдем хоть одну монетку, не обижайтесь. А теперь пошли отсюда. Живо!» Он вновь поднял пистолет и выстрелил. Отвалился еще один пласт штукатурки. «А твой голос, деловая, я запомнил». «И я твое лицо не забуду», — ответила жена доктора. Никто, похоже, не обратил внимания на эту нелепость. Как можно не забыть лицо, если ты его не видишь? Слепцы уже поспешали по мере сил к дверям, и вскоре в первой палате были уже предоставлены объяснения. «Судя по тому, что мы слышали, — сказал доктор, — нам остается только подчиниться пока, по крайней мере».